Глава 11. Остаток рабочей недели прошел мимо меня. Я ходила на занятия, общалась с Иркой, проводила вечера заготовкой ужина и просмотром сериалов с мамой, переписывалась с друзьями по сети, но делала все это скорее по привычке. Мысли о себе в качестве фамильяра Влада не давали покоя, утягивали все дальше от реальности, обстреливали риторическими вопросами и глупыми догадками. Тревожило не само согласие, а неизвестность, наступившая после него. Ответ получен, но что он означает на деле и насколько соответствует приятным объяснениям Влада? Я чувствовала, что это подвешенное состояние исчезнет, как только мы с Яблоневым снова окажемся лицом к лицу. И это совсем не успокаивало. Мандраж, любопытство и волнение сделали два последних дня невыносимыми. Несмотря на то, что Ведьмак был на связи и наше общение в чате не сбавляло оборотов, никто не затрагивал глобальную тему связи фамильяра и практикующего. Вместо этого мы упражнялись в собачьих шуточках и обсуждали совершенно сторонние вещи. И, конечно же, я не бросала попыток разгадать его творческое дело, терпя поражение за поражением. Вечер пятницы начался с перетряхивания всего шкафа в поисках одежды для прогулки и пребывания в гостях у Влада. Возможно, следовало попросить совета и помощи у Ирки, но мы слегка поссорились после пар. Едва она узнала, по какой причине я не могу пойти с ней днем в субботу в кино, как разразилась нотация о моем чувстве благодарности за спасение, заводившем все дальше в лес, прямиком в капкан ведьмака. Я благоразумно промолчала о том, что капкан уже захлопнулся. Лучше скажу Ругаловой правду, когда сама буду больше понимать. Интуиция подсказывала, что связь темных практикующих в корне отличается от связи светлых. В дверном замке повернулся ключ, и немного погодя, в комнату зашла мама. Окинув взглядом ворох маек, блузок и туник на ковре, она остановилась около дивана, где были разложены самые приемлемые варианты. «Привет, мам», — кивнула я, прикладывая к себе фиолетовую шелковую блузку. Загвоздка была как раз сверхом. «Смотрится или нет?» «Привет, дочь. А низ этот будет?» Она указала на мои темно-синие джинсы, и я кивнула. «Вообще неплохо, но она слишком легкая. Если придется снимать пуховик, замерзнешь. Попробуй тот жемчужно-серый свитер с тремя косичками впереди. Мы покупали его тебе прошлой зимой». Черт, забыла про него. Почему мама всегда помнит всю мою одежду лучше, чем я? Это какая-то суперспособность, входящая в пакет материнской силы. И как его зовут? Хорошо, что я уже натягивала свитер, и лица не было видно. Нарочно закопавшись с руками, я как можно беспечнее спросила. С чего ты решила, что его? То есть это ты для Ирки разобрала весь свой гардероб? Насмешливо поинтересовалась маман, и я прикусила губу, досадуя на такой очевидный для женской логики указатель. «Нет», — пробубнила я, высовывая голову из горла с широким отворотом. «Его зовут Влад, он друг Иркиного парня, и мы просто общаемся». «Да, мам, мы просто общаемся. Он темный ведьмак, умеющий наводить и снимать порчи, а я его фамильяр с сущностью дога и собачьими повадками. Вместе мы что-то вроде магически нерушимого тандема, и, возможно, наши жизни связаны навсегда». Или будут связаны, потому что пару дней назад я приняла его предложение. Сразу после того, как он спас меня от энергетического истощения, заработанного в драке с фамильяром другого темного практикующего. Прозвучит такая история, и уже через час я буду сидеть в коридоре знакомого психолога мамы с какой-нибудь дурацкой анкетой, призванной выявить мою приближенность к реальности или расстройство личности. Оказывается, маман, не все можно рассказать. Хотя с детства нам внушают обратное. «Симпатичный? Фото есть? Страничка в соцсети?» «Да, симпатичный». Не стала я распинаться в комплиментах Владу, пусть это слово и вполовину не характеризовало эффект, который Яблонев производил одной только внешностью. Он был опасный, как огонь, темный, как ночной ветер, и порой колючий, как зацветший шиповник. «Пожалуй, эту поэзию маме тоже выдавать не стоит. Засмеет». «Почему из тебя все нужно тянуть клещами?» — всплеснула руками мама. «Нечего тянуть. Мы всего лишь погуляем завтра вместе». «Угу. И ты сидишь прямо на том же месте, где и Влад, когда целовал и кусал мою шею». У него нет странички. Он не признает интернет-общение и считает, что разговаривать нужно при реальной встрече и нормальными словами, а не смайлами и сокращениями. «Отлично, он умный», — констатировала мама. «Сколько ему?» «Да когда уже закончится этот допрос?» 23. «Старше тебя? Очень хорошо. Молодой человек должен быть старше». «Да, еще уметь кататься на лошади, знать язык цветов и фехтовать», — язвительно отозвалась я, выходя в коридор. Естественно, свитер сидел и сочетался с джинсами лучше всего, что я мерила до этого. «Мы в 21 веке, ма. Сейчас полно пар, где женщина старше мужчины». «И кем она приходится мужчине? Второй мамой?» «Туше», — признала я, заканчивая изучать себя в зеркале. «Неплохо, правда?» «Очень хорошо. Только не забудь помыть голову и побрить подмышки». «Мам!» — рявкнула я. «Сама разберусь, не ребенок уже». «Надеюсь, ты уже взрослая девочка и должна понимать определенные последствия». «Да мы просто идем гулять. Что ты там себе напридумывала? Ты вообще за кого меня принимаешь? Кошмар, а еще мать родная!» — напирала я, спешно убирая вещи обратно. «В состоянии влюбленности все взросление, как правило, выветривается». Не поддалась мама. «Нет у меня никакого состояния влюбленности». Сигнал о сообщении чата спас маму от дальнейшей тирады на тему матери и дочери. Подхватив телефон, я улыбнулась, увидев конвертик в диалоге с Владом. Наверняка что-то почувствовал. «Князь». «Ты бушуешь?» «Я». «Домашние разборки. Мама все еще думает, что мне 5 лет». «Князь». «Если мы о собачьем возрасте, то она права». Поперхнувшись, я расхохоталась, не ожидая, что он и это сможет вывернуть в шутку про сущность. Правда, все веселье испарилось, стоило только наткнуться на мамин ироничный взгляд. «Никакой влюбленности, конечно», — протянула она. «Конечно», — поддакнула я, пряча улыбку, хотя щеки все еще ломило от желания смеяться дальше. «Смотри, не пытайся убеждать себя в этом слишком долго. Можно упустить время и никогда потом его не вернуть». Неожиданно серьезно проговорила мама и, подхватив пустой стакан из-под воды, вышла на кухню. «Нет у меня ничего такого к Владу, я бы это поняла. Он не первый парень в моем окружении, хотя определенно самый лучший. Я уже встречалась с мальчиками до этого, так что точно поняла бы, что влюбилась, произойдя это в реальности». С Яблоневым все было по-другому. Он действительно понимал и принимал меня, и... Мы фамильяр и практикующий, а также все, что означает эта связь. Точка. О возможности многоточия, наблюдающегося у Ирки с Лёшей и Кати с Мишей, я предпочитала не думать. В 10 утра мне уже не спалось. В отличие от мамы, смотревшей до 3 часов ночи марафон мистических триллеров. Провалявшись до 11 в компании ноутбука, больше я не выдержала и отправилась в душ. Хотелось поскорее увидеть Влада и в то же время отложить встречу еще на 2 дня. Сердце и разум тянули каждый на свою сторону, и я то закутывалась в радостное ожидание, то оказывалась в напряжении и страхе того, что эта прогулка означала. Я попаду в его дом, познакомлюсь с его собакой, может, даже увижу место, где он принимает клиентов. Последний бастион, после которого дороги обратно не будет. Влад покажет, где, как и чем живет, буквально впустит в свою жизнь. Сомневаюсь, что выйти из нее проще, чем войти. И, честно признаваясь себе, я не думала, что захочу уйти, даже окажись у него подвал, забитый куклами Вуду. Да и о каком уходе может идти речь, когда решение уже принято и озвучено? Сбиваю с толку сама себя. Полностью собранная к 2, я, старательно игнорируя мамины шуточки и советы, застегивала пуховик в прихожей. Никогда еще так не радовалась тому, что наши окна не выходят во двор, как в ту секунду, когда получила от Влада «Выходи, я у подъезда». Ни единого шанса маме рассмотреть его. Не за мной же она побежит. «Учти, я позвоню спросить, как твои дела, 4 часа», — предупредила она. «Лучше звони каждый час. За 2 он уже закопать меня успеет», — пробурчала я, заматывая шарф. «Да шутишься, что звонить буду каждые 30 минут. Сбежит, испугавшись такой активной потенциальной тещи, а потом будешь плакать, что мама шуток не понимает и всех женихов распугала», — хмыкнула мама. «Да нет между нами ничего. Просто дружим, и нам интересно общаться». В юбилейный 100-й раз утвердила я. «Она знает, как меня это бесит, и специально подзуживает. Зачем я только проговорилась? Ах да, у меня не было выбора. Это уже что-то. Мам! Закатив глаза, я подхватила сумку, пихнула телефон в карман и сбежала, пока не услышала еще что-нибудь из той же оперы. Перепрыгнув ступеньки лестницы, злобно ткнула кнопку домофона и вылетела на улицу, открывая дверь шире, чем было нужно. Влад стоял прямо передо мной, держа руки в карманах. Как всегда, без шапки и с лукавой полуулыбкой. С правого плеча свешивался рюкзак со всеми его атрибутами и инструментами для работы. «Привет!» — распахнул он объятия, и я влетела в них, с удовольствием обнимая парня в ответ. «Привет!» — пробормотала я, растворяясь в его запахе и присутствии. Это ощущалось очень правильным и имело особый успокаивающий эффект, как горячий чай при простуде. «Забери меня отсюда!» «Все еще домашние разборки?» — понимающе усмехнулся Влад, убирая руки и поворачиваясь к выходу со двора. «Режим материнский контроль успешно активирован», — кисло оповестила я. «Могу сбить его настройки», — хитро приподнял он бровь. «Я пока потерплю, но если что, у меня же скидка на твои услуги, да?» «У тебя безграничный лимит обращений и партнерское соглашение», — засмеялся Яблонев. Настроение у парня было отличным. Пока мы шли до остановки, ведьмак успел просветить меня относительно сущностей прохожих впереди нас, сколько аварий пережила одна из проехавших мимо машин, а еще сменить цвет светофора на переходе с красного на зеленый, чтобы не стоять слишком долго. «Автобус подъедет через 2 минуты. Бежать неохота», — ответил он на мой взгляд, пожав плечами. Мальчишеская улыбка и озорной блеск в серых глазах обезоруживали, но не избавляли от шока. «Ты и это умеешь делать? Просто щелк и все? Проходите, пожалуйста!» «Лапу давай», — пробормотал князь, взяв меня за руку прежде, чем я сама ее протянула. «5-летним нельзя переходить дорогу без сопровождения». «Очень смешно», — проворчала я, тем не менее сжимая его ладонь в ответ. Не прошло и секунды, как мы оба прыснули, не глядя друг на друга. Пожилая женщина, переходившая дорогу навстречу, недовольно покосилась на нас, что-то пробормотав себе под нос. «Овца!» — хмыкнул Влад. «Где твое уважение к старшим?» «Вообще-то, это ее сущность», — подмигнул князь. «Хотя...» — он обернулся. «Нет, все-таки овца, не ошибся». Садясь в автобус, который пришел, как и сказал Влад, в течение 2 минут, я все еще хихикала. В полупустом салоне Яблонев сразу прошел назад и занял место у окна, кивая на соседнее. Плюхнувшись рядом, я с интересом посмотрела на парня. «Любишь сидеть у окошка?» Обычно парни старались уступать это место девушкам. Был у меня в голове такой стереотип, хотя я не помню, откуда он появился. Кажется, из самых первых моих школьных отношений с Димкой Сосновым из параллельного класса. Тот всегда уступал мне место и пропускал к окну, точно. «Это самая первая мера безопасности для тех из нас, кто путешествует общественным транспортом», — тихо пояснил он. «Глядя в окно, легче отвлечься и закрыться от энергии и колебаний окружающих. Еще проще, если есть фамильяр. Он отсекает своего практикующего от остальной толпы, становясь стеной, не пропускающей ничего чужого». «Ого, надо же, сколько крылось за таким обычным с виду жестом!» «Ты научишь меня, как это делать?» «Конечно», — улыбнулся Влад. «Мне это особо выгодно». «Ты не водишь машину, точно», — поняла я. «Значит, все время пользуешься городским транспортом». «Мне нельзя водить, но машина в доступе есть. Просто сегодня у моего водителя выходной, да и особой причины прибегать к его услугам нет». «У тебя есть личный водитель?» — отвисла моя челюсть. «Не на постоянной основе», — покачал головой Влад. «Только когда мне действительно нужно, и дело срочное, или дорога не близкая, например, в другой город. Я стараюсь не злоупотреблять этим. Водитель — человек, чьей семье я когда-то помог, и возит меня бесплатно». «А почему тебе нельзя водить?» Краем глаза я заметила, как мы повернули с проспекта Ленина и проехали самый посещаемый торговый центр города. «Слишком большой риск для окружающих», — поморщился Яблонев. «Кто знает, что может случиться, когда я буду за рулем? Шальной фантом на перекрестке, чья-то аура, мысль о самоубийстве или нечто подобное, и я — участник ДТП. Звучало разумно, только, похоже, распространялось это не на всех практикующих. «Но Лёша же водит?» — удивленно посмотрела я на князя. «Он что, всего этого не боится?» «Лёша же светлый», — передразнил меня Влад. «К нему подобное не липнет при каждой маломальски неосторожной эмоции или слове. Это только темным так везет. «Хорошо, допустим, но должно же быть что-то в противовес. Темные же в чем-то круче, чем светлые». Влад посмотрел на меня так, словно я только что сморозила самую нелепую и смешную глупость на свете. «Агата», — посмотрев по сторонам как шпион, убеждающийся, что за ним нет слежки, ведьмак поманил меня пальцем. Притянувшись за секретом, обещанным его взглядом, я затаила дыхание, слушая его шепот. «Темные круче во всем. Мы не боимся действовать, не боимся своих решений, мы не боимся ничего. А вот светлые трясутся за все и вся». Черт, он всегда умудряется найти слова, которые пробирают до мурашек. Или все дело в горячем мятном дыхании, касающемся кожи за ухом. «Они же стараются как правильно». «А кто определяет, как именно правильно? Темные считают, что у каждого своя правда, и поступает человек согласно ей относительно себя. Светлые стригут всех под одну нелепую гребенку. Прощение для всех», — отмахнулся Влад. «Для убийцы, насильника, педофила, сумасшедшего, поджёгшего свой дом вместе с детьми, девочки, уронившей пакет с водой с балкона на голову прохожему, и работящей матери, отдавившей ногу старушке в больничной очереди. Всем стоит только раскаяться, попросить прощения, и над головой нимб вырастет. Однако существуют вещи, которые не прощаются и не забываются. Их даже смерть не всегда искупить может. Об этом у нас светлые молчат в тряпочку, конечно, правильные наши». Нельзя сказать, чтобы я была с ним не согласна, но все же это требовало более серьезного обдумывания. Харизма Влада на таких философских тирадах зашкаливала, и, зная это, я постаралась абстрагироваться, чтобы не принимать его точку зрения сразу. Лучше практикующего вообще свернуть в другую сторону. Не то ДТП случится у водителя автобуса с негодующим ведьмаком в салоне. «Эй, полегче, князь, я поняла». Я взяла Яблонева за руку, стараясь остановить это цунами недовольства. «Все светлые — фу, темные — зашибись». Прервавшись на полуслове, он посмотрел на меня. «Фу? Светлые? Фу?» «Ну, можно еще бе», — проблеила я. «Иго-го выдавать не буду, даже не проси». Нас не хватило и на одно переглядывание. Откинувшись на спинку, Влад хохотал, скрыв лицо в ладонях. Я смеялась до слез, уткнувшись парню в плечо. Абсолютно плевать, что о нас думают остальные пассажиры. И так ясно, что ничего хорошего. «Нас сейчас высадят», — всхлипнула я, чуть успокоившись. «Я бы не советовал этого делать», — обронил Яблонев, отсмеявшись. И почему-то я ему верила. «Кстати, где мы вообще? Я тут ни разу не была». «Пролетарский район», — ответил Влад. «Самое его начало. Еще 8 остановок, минут 15 пешком, и мы на месте». «Ты живешь в заднице мира», — фыркнула я, не представляя, куда еду и как буду возвращаться домой. «Хорошо, хоть без пересадок. Влад же посадит меня на автобус обратно». «Ты ее еще полюбишь», — заявил парень. «Ну да, конечно, если не посидею от старости к тому моменту, как мы доедем». «Мы едем уже 15 минут от центра». «Мы едем всего 15 минут», — сделал ударение Влад. «Поверь, это очень быстро, потому что день и выходной. Как-то раз, когда в декабре намело снега, я ехал до универа 2,5 часа. «Восторг!» — оценила я. Мы миновали пересечение трамвайных путей, еще пару торговых центров, школу и детский сад, бесконечную очередь крохотных магазинчиков, поворот, который Влад обозначил восточным обводом, гипермаркет с парковкой мест на 200, и поползли дальше вверх по дороге. Яблонев называл мне остановки, указывал ориентиры и автобусы, которые здесь ходят. Оплатив проезд в руки водителю, мы вышли на почте, и Влад сразу же указал мне на почтовое отделение через дорогу. «Это улица Кутузова», — назвал ведьмак улицу, на которой мы стояли. «А это Гастелло. кивок на прилегающую улицу. Она соединяет Кутузова и Металлургов. В той стороне сплошные квадраты пятиэтажек. Здесь сектор частных домов, несколько ресторанов, ночной клуб и парк. Вход в парк остановкой дальше. Пройдешь его насквозь и выйдешь прямо к моему дому. Или можем по лабиринту поворотов между домами, прямо отсюда. Как хочешь. Давай лучше через парк. Решила я, не горя желанием запоминать повороты и цвета заборов домов, чтобы в следующий раз не заблудиться. И потом, если мне предстоит бывать здесь часто, то приятнее ходить через парк, это уж точно. Так и думал, хмыкнул Яблонев. Мы дошли до следующей остановки, соседствующей с цветочным магазином, когда я увидела ограду парка с проходом к деревянным беседкам, принадлежащим ресторану, находившемуся прямо на его территории. Влад свернул на выложенную плитками дорожку, заходя в парк и уверенно двигаясь между занавешенными толстой пленкой беседок. «А сюда можно заходить так?» — удивилась я. «Ага. Только это не центральный вход, конечно же. Центральный там». Ведьмак махнул рукой вдоль забора. Срезав наискосок, мы миновали детскую площадку, где под присмотром мамочек бесновались карапузы в дутых пуховиках-комбинезонах. И, наконец-то, вышли на утоптанную аллею, высыпанную песком. Влад прибавил скорости, я подстроилась под него, запоминая новую для себя местность, и слушая парня. Стая воронья пролетела над нами, оглушительно каркая, словно приветствуя его, и улетела куда-то вглубь парка, едва он поднял на них глаза. «Это что-то значило?» «Всё что-то значит», — ответил Влад, доставая из кармана куртки сигареты с зажигалкой. «Веришь, что случайности не случайны?» «Знаю», — хмыкнул он. «Вспомни нашу встречу. По-твоему, ты случайно вышла в тот вечер на прогулку? Случайно решила пойти именно в парк? Случайно побежала за собакой той аллеей и наткнулась на нас? А твоя лучшая подруга случайно оказалась фамильяром одного из практикующих моего круга?» «Да, глупо настаивать, что это целый ряд случайностей». «Так что значит эта стая?» «То, что я дома», — пожал плечами Влад. «Они всегда чувствуют, когда я захожу в парк. Что-нибудь рассказывают или жалуются на людей, иногда на голубей и воробьёв». Почему-то это рассмешило меня. Представить Яблонева, выслушивающего жалобы ворон, словно психоаналитик в глубоком кресле и с блокнотом. Что-то совершенно ирреальное. Мы прошли через главную аллею и свернули на протоптанную тропинку между деревьев. Увидев большое заснеженное поле, я глубоко вздохнула, наслаждаясь морозным и чистым, нетронутым городскими запахами воздухом. «Как же просторно!» «Ты оживилась!» — отметил ведьмак, глянув туда, где обитал мой док. «Захотелось побегать?» «Немного», — признала я. «Тут как-то...» «По-особенному», — закончил Влад, кивнув. «Потому что это моя территория, и хотя мы еще не провели ритуал заключения связи фамильяра и практикующего, то, что ты уже сейчас способна чувствовать такие нюансы, радует». «Какой ритуал?» — насторожилась я. «Ты раньше ни о чем таком не говорил». «Потому что ждал твоего ответа. Установление связи должно произойти на ментальном уровне, связующий круг, свечи, пара личных секретов как знак доверия». «Что за секреты?» «Что-то, что о тебе буду знать только я, а обо мне — только ты», — серьезно ответил ведьмак, выбрасывая окурок в сугроб. «Вот это поворот!» «Подводные камни уже на входе в реку, еще до того, как попасть в течение». Нахмурившись, я отвела глаза, понятия не имея, что такого могу рассказать. Вся моя жизнь была как на ладони, тем более для его способностей. Тайный был сундучок с памятной мелочевкой, но Влад рассказал все о нем во вторую нашу встречу. «А если у меня нет секретов?» «Агата», — ласково позвал Влад, качая головой. «Секреты есть у всех». Большие, маленькие, худые, как скелеты, или жирные, как кусок сала, колючие, холодные, или теплые, плотные. Тебе ни за что никогда не было стыдно? Не было моментов, которые ты хотела бы отмотать назад и сделать все по-другому? Ладно, я поняла. Это похоже на поруку. Кисло оценила я, все еще не представляю, что может подойти под перечисленные категории. Не то чтобы я могла назвать себя болтушкой, скорее наоборот. Но в голову не приходило ничего, о чем я боялась бы рассказать. Что-то вроде повязанное собственными откровениями. «Круговая порука», — напел Влад первые слова одной из самых известных песен Наутилуса Помпилиуса. И, улыбнувшись, я подхватила его начинание, качая головой в такт. Дом Яблонева обнаружился на третьем куплете, когда мы вышли из парка, пройдя его насквозь. Двухэтажный, из красного кирпича и с черепичной крышей. Он походил на игрушечный или на ожившую картинку из детских сказок. Тех самых, что поучают, а не успокаивают счастливым концом. «Только не говори мне, что он из сладостей, и ты заманиваешь туда детей, а потом ешь». Пробормотала я, в который раз обжигаясь с представлением о жизни практикующих. Даже издалека чувствовался уровень достатка выше среднего. Высокий забор, железные прутья с коваными узорами и острыми макушками-пиками вокруг дома и прилегающего участка придавали ему какое-то особое утонченное изящество и таинственную атмосферу, намекающую на древнюю историю, полную мрачных нот. Модная отделка, пластиковые окна на втором этаже в полный рост, спутниковая тарелка на крыше с правой стороны — вся эта современность не стирала первого стихийного восприятия. Интуиция подтверждала, что дом соответствует своему хозяину, то есть полон секретов. Или же кто-то слишком впечатлительный. «Я? Нет, не люблю человечину. То ли дело мама?» Протянул Влад, и я прыснула, глядя, как он пожимает плечами. «Ты живешь с мамой?» — дошло до меня. «Она живет со мной», — поправил Яблонев. «Сейчас ее нет дома, уехала к бабушке на выходные». Фыркнув, я посмотрела под ноги, про себя удивляясь, как у него каждый раз получается так лихо переиначивать смысл, используя те же самые слова. «Бабушка тоже...» Я закончила свой вопрос взглядом, почему-то смутившись говорить это вслух. «Ведьма? Еще какая?» — усмехнулся князь. «Некоторые способности перешли ко мне напрямую от нее, минуя маму». «У вас хорошие отношения?» — полюбопытствовала я, среагировав на теплоту в голосе. Грех не воспользоваться отличным настроением Влада, чтобы больше разузнать о нем как о человеке, а не о практикующем. «Замечательная. Я часто прислушиваюсь к ее советам. Как-нибудь отвезу тебя познакомиться с ней». «Великолепно. Знакомство с еще какой ведьмой, имеющей влияние на Влада». Я сморщилась, почувствовав холодный укол волнения в животе от одной мысли об этой встрече. «Да не съест она тебя», — хмыкнул Яблонев. «Покусает чуть-чуть, разве что. Но тебе же это нравится, верно?» Я ткнула его локтем в бок, гневно выдохнув. Он опять. «Ух ты, прямо дым из ноздрей!» — прыснул Влад. «А из ушей можешь?» «Влад!» «Агата!» Сузив глаза, я наклонилась, зачерпнула снега и бросила в несносного ведьмака. «Достал меня с этими укусами. Мне и так неловко за тот случай, не говоря уже о том, как часто воспоминания о нем возникают в голове. Так еще и Влад со своими шуточками и намеками. «Всё-всё спокойно», — поднял руки вверх Яблонев. «Фу, нельзя, свои». Он снова расхохотался и получил еще горсть снега в лицо. «Я тебя сейчас в нем вывалю, ясно? Будешь вороном с обмороженным клювом». Глядя на его веселье, я почему-то не могла злиться. Первый раз вижу Влада в настолько хорошем настроении. Конечно, князь был в восторге, когда я согласилась стать его фамильяром. Но тогда он слишком быстро ушел. В основном я привыкла к его молчанию, сарказму и мрачной ухмылке, изредка превращающейся в улыбку. А тут словно подменили. «Что?» — нахмурился парень, заметив мой пристальный изучающий взгляд. «Ничего», — смутилась я. «Просто я никогда не видела тебя таким... открытым». «Понятно», — посерьёзнел Влад, протянув мне руку, которую я тут же сжала. «Здесь мне не нужно сдерживаться и быть осторожным в своих эмоциях. Моя территория, мой дом...» Он кивнул на него и хитро посмотрел на меня. «Мой фамильяр...» «Попахивает собственничеством», — повела я носом, внутренне удивительно довольная такой постановкой вопроса. Как и немного приглушенным из-за перчаток чувством уюта, возникшим при нашем прикосновении. «Обыкновенное проявление темных. Пожал плечами Влад. «Как мы можем хорошо защитить что-то, если не считаем это своим?» «А светлые?» «Хватит уже про светлых, Это набивает у меня оскомину», — закатил глаза ведьмак. «Ладно, вот один факт. Напади Алена на тебя и Варькину Сашку, она не успела бы даже подбежать на расстоянии удара. Саша разве что только голову бы ей не откусила. Что произошло, когда ты была рядом с Иркой? Тебе пришлось защищать и ее, и себя». И Влад снова был прав. Его логика указывала сразу на две вещи. «Я темная, светлые, никудышные защитники». Словно темные останавливают само действие, а светлые работают уже с последствиями. «Абсолютно верно», — поддакнул Яблонев. «Не лезь в мою голову». «Не лезу. Эта истина налипла на меня из-за схожести мнений. Я тоже так всегда считал и продолжаю считать. Правда, это не аксиома, бывают серьезные исключения. Все зависит от сущности», — подсказал Влад. «Как ты понимаешь, схлестнуться с Потаповым мало кому в голову придет. «Вот уж точно. Фамильяр Кати внушал уважение одним видом. Разумеется, когда не был в своих медвежьих плюшевых тапках». «Как первое впечатление?» — отвлек меня Влад на дом, на ходу доставая ключи из кармана куртки. «Смешанное», — честно призналась я. «Вроде все такое современное, но я... не знаю, словно это декорация, скрывающая что-то древнее. Похожее чувство иногда бывает в музеях. Понимаешь, о чем я?» «Очень хорошо», — довольно кивнул ведьмак. «Ты чувствуешь магию. Сам дом буквально излучает ее, пропитанный нашими с мамой ритуалами. Думаю, из тебя выйдет отличный поисковик». «Поисковик?» В голове промелькнули логотипы ведущих поисковых систем в интернете. «Ищейка», — уточнил парень. «С таким чутьем это неудивительно. От собаки невозможно спрятать то, что она хотя бы раз учуяла. Тут тот же принцип, только ориентир не на запах, а на энергетику». «Темный лес. Я все еще не понимала, как можно унюхать что-то без запаха». Мы подошли к расчищенной площадке перед калиткой, используемой, судя по следам шин, в качестве парковки. Влад открыл калитку магнитным круглым ключом, попутно указывая на металлическую кнопку звонка на правом столбце. «Система», — протянула я. «А камеры и металлоискатели предусмотрены?» «Они не нужны», — улыбнулся Влад, пропуская меня вперед. Хмыкнув на его приглашающий жест, я посмотрела по сторонам утоптанной дорожки, на которой оказалась. «Справа вы можете наблюдать заваленную снегом летнюю резиденцию Кельта». Вжился в роль экскурсовода Влад, и в высокой куче снега я разглядела торчащий деревянный шпиль. «Это у него такая высокая будка?» — удивилась я. «Резиденция, а не какая-то там будка», — поправил Яблонев. «А там что?» Я кивнула на выглядывающую из-за дома серую шиферную крышу. «Сарай с дровами, а рядом с ним площадка для костров и беседка, где мы собираемся в теплое время года. Увидишь их из кухни, там у нас дверь на задний двор». «Веди меня знакомиться с Кельтом», — дернула я ведьмака за руку, как капризный ребенок. «Всё-всё, веду знакомиться с Кельтом, не надо так на меня смотреть». Яблонев потянул меня к железной входной двери. Вела она в предбанник, где стояли обувные полки и тянулась полоска настенной вешалки с двойными крючками. В черной корзине, с другой стороны, были сложены тапки и бахилы. «Это прихожая для клиентов», — пояснил Влад. «Мне нужно взять тапки?» «Тебе дам домашние», — подмигнул Яблонев. Парень открыл нижние и верхние замки следующей двери, и мы оказались в просторном холле с изящными настенными светильниками, шкафом с какой-то узорной росписью на дверцах и ореховыми полками. Однако первой в глаза бросилась винтовая лестница на второй этаж, берущая свое начало практически из центра. Блестящие резные перила, коричневая ковровая дорожка с синими полосками, опора, расписанная теми же узорами, что и шкаф. Теперь я знаю, как выглядит дорога к комнате Влада. Наверняка она на втором этаже, с его-то любовью к высоте. Ведьмак скинул куртку, принял мой пуховик и шапку с шарфом, выдал черные тапки с жесткой подошвой и поставил нашу обувь к стене на резиновый коврик. Надо купить такой домой, чтобы лишний раз не мыть полы из-за тающего снега. Пока ведьмак хозяйничал, я опустила сумку на маленький столик для разных мелочей и осмотрелась вокруг. Все двери были закрыты, оставалось только догадываться, что за ними. На стенах не висело никаких картин или фотографий, горшков с цветами я тоже не наблюдала. Странно, уют все равно чувствовался, возможно, из-за теплых коричневых и бежевых тонов. Напротив кухня. Здесь зал, ванная с туалетом, мамин кабинет. На втором этаже моя комната, ее спальня, еще одна ванная и общая зона отдыха. При необходимости она превращается в гостевую комнату. «А твое рабочее место? Где ты всех принимаешь?» «На чердаке. Для меня чем выше, тем лучше», — подтвердил мою правоту Влад. «А сейчас? Готова?» Практикующий остановился у двери, которую обозначил как зал. Сначала не поняв, о чем это он, уже в следующий момент я кивала, как китайский болванчик. Усмехнувшись моим детским восторгом, парень повернул ручку и открыл ее на себя. В холл, цукая когтями по полу, вылетела огромная меховая махина. Цепкий собачий взгляд остановился на мне, но тут же переключился на Влада. Активное виление хвоста, розовый язык наружу, и вот его передние лапы на груди хозяина. «Привет, Кельт!» — Яблонев зарылся руками в мех своего любимца. «Возможно, у меня из глаз, как в мультиках, выпрыгнули сердечки на пружине». Пёс был совершенством от носа до кончика хвоста. Стойка ушей, великолепная ухоженная шерсть, мощные лапы. А сколько любви и задора во взгляде на Влада. «Кельт, это Агата. Иди познакомься». Опустил на четыре лапы овчарку практикующий. «Агат, сядь на корточки и протяни ему правую руку». Я сделала, как велел Влад, и пес подбежал ко мне, слегка помахивая хвостом. Ладони коснулся влажный нос, Кельт тщательно обнюхал ее и рукав моего свитера. Чем дольше его нос водил, тем активнее двигался хвост. Присев, собака внимательно посмотрела на меня и плюхнула лапу на руку. Восторженно глянув на Влада, не ожидая такого вежливого жеста, я нежно сжала ее, чувствуя шершавые подушечки. «Какой ты красавчик, Кельт!» — не выдержала я. «А ума-то сколько! Сам поздоровался! Ученый, да? Можно его погладить?» «Валяй, он явно тобой очарован!» — хмыкнул Яблонев. «Впрочем, я этого ожидал». «С чего ты взял?» — поинтересовалась я, уже вовсю начесывая уши и спину Кельта, подставившегося под мои руки, словно знал меня всю жизнь. «Да чего же теплый, пушистый и веселый мальчишка!» Увидев первый раз Варвару и Сашу, он рычал без остановки минут 20. На Мишу он щелкнул пастью, чтобы тот не подходил. Лёшке хватило предупреждающего рыка. Катю и Настю он более-менее терпит, но чесать себя особо не позволяет и лапу не дает, даже по моей просьбе. Влад замолчал, но тут же прыснул. «В общем, мы еще раз убедились, что ты неотразима для любого кобеля». «Заткнись!» Беззлобно отмахнулась я, слишком увлеченная сюсюканьем с Кельтом. «О боги, они нашли друг друга!» — ушел Влад на кухню. «Давай сначала чаю выпьем, а потом покажу тебе дом подробнее». «Ага». Кельт лег пузом кверху возле ног, и я села прямо на пол, запуская пальцы в его шерсти на груди. «У нас в планах сегодня еще ритуал». «А...» Я запнулась, посмотрев на Яблонева, прислонившегося к дверному косяку. «Ура, на меня обратили внимание!» — воздел ведьмак руки к потолку. «Ты не покидал моего внимания!» — хмуро сообщила я, мигом вспоминая все, что он сказал об этом ритуале, свалившемся на меня, как снег на голову. «Как лестно, герцогиня!» «Я уверена, что так и есть!» — мило улыбнулась я. «Отлично!» «Домашняя работа над самооценкой проделана, как я погляжу». Закатив глаза, я титаническим усилием оторвала руки от Кельта и поднялась на ноги. Влад с интересом приподнял бровь, глядя, как я подхожу. Остановившись в шаге от ведьмака, я уперла руки в бока. «Ради твоего же блага надеюсь, что чай будет с успокаивающим эффектом». Серые глаза заискрились смехом, и заразительный хохот разнесся по всему холлу. Я восприняла это как «нет». Интересно, как скоро Влад доведет меня до точки, когда его покусаю я?